79. Примечание. Архив опеки. Летописи Государственного литературного музея. Книга 5. Архив опеки Пушкина. Москва, 1939 год. Страница 344-345. Конец примечания. Всепресветлейший, державнейший, великий государь-император Николай Павлович Самодержец, всероссийский государь всемилостивейший, просит вдова двора вашего императорского величества, камер-юнкера Наталья Николаевна Пушкина, урожденная Гончарова, а о чем тому следуют пункты. Первое. Супруг мой двора вашего императорского величества, камер-юнкер Александр Сергеевич Пушкин, волею Божией, скончался 29 минувшего января, оставя по кончине своей малолетних детей сыновей Александра 3 и Григория 2 лет и дочерей Марью 4 лет, Наталью 8 месяцев и недвижимое наследственное имение, состоящее в разных деревнях Псковской губернии. Вместе с тем осталось и движимое его имущество, надлежащее описи как недвижимому, так и движимому его имуществу, еще не учинено, а как по роду оставшегося по смерти мужа моего имущества необходимо было назначить несколько опекунов, то я, избрав для того двора вашего императорского величества Обершенка, действительного тайного советника графа Григория Александровича Строганова, шталмейстера тайного советника графа Михаила Юрьевича Вельегорского и действительного статского советника Василия Андреевича Жуковского, всеподданнейшая обратилась к вашему императорскому величеству о назначении лиц сих опекунами. Текущего февраля 3 числа господин министр юстиции и тайный советник Дашков уведомил меня, что ваше величество по упомянутому предмету высочайше соизволили на назначение в опекуны избранных мною лиц, с тем, чтобы я с настоящей просьбою обратилась куда следует, установленным порядком. Второе. Сверхназначенных выше особ я считаю непременным долгом матери принять на себя обязанности опекунши детей моих и присовокупить еще к числу упомянутых опекунов камер-юнкера надворного советника Отрешкова. А как не только упомянутое выше движимое имущество покойного мужа моего находится в Санкт-Петербурге, но и я сама должна для воспитания детей моих проживать в здешней столице, и как притом все избранные мною в опекуны лица находятся на службе в Санкт-Петербурге, то посему и прошу, дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение принять, малолетних детей моих взять в заведование Санкт-Петербургской дворянской опеки и, утвердив поименованных выше лиц в звании опекунов детей моих, учинить распоряжение, как законы повелевают. Всемилостивейший государь, прошу вашего императорского величества о сем моем прошении решение учинить 8 февраля 1837 года. К поданию надлежит в Санкт-Петербургскую дворянскую опеку. Прошение сие переписывал со слов просительницы писарь Леонтий Герасимов. Его императорского величества камер-юнкера Александра Сергеева сына Пушкина, Наталья Николаева дочь Пушкина Гончарова руку приложила. Н.Н. Пушкина Николаю I. 8 февраля 1837 года, Петербург. 80-е. Примечание. Там же страница 7. Конец примечания. Милостивый государь Василий Андреевич. В числе всемилостивейших щедрот, излитых государем императором на семейство покойного Пушкина, между прочим, повелено заплатить из казны долги его. Опека, как вам, милостивый государь, известно, немедленно сделала установленный вызов кредиторов к предоставлению в указанный 9-месячный срок своих претензий. Таковых претензий поступило уже по сие число на сумму 92 500 рублей. А как притом одна часть сего долга Пушкина следует к уплате людям, большую частью весьма недостаточным и именно мастеровым и продавцам разных хозяйственных потребностей, для которых дальнейшая отсрочка заплаты была бы стеснительна, а другая часть долга того, состоя в векселях и обязательствах, потребует заплаты причитающихся по оным процентов, то опека, вынуждая сим, полагала бы, не дожидая истечения упомянутого к представлению остальных долгов Пушкина 9-месячного срока, подвергнуть всемилостивейшему воззрению это обстоятельство всеподданнейшим испрошением высочайшего разрешения на отпуск сумм к немедленной уплате по представленным по сие число долгам Пушкина на сумму 92 500 рублей. С совершенным почтением и таковой же преданностью имею честь прибыть вашего превосходительства, подписал граф Строганов. Г.А. Строганов, В.А. Жуковскому, 25 апреля 1837 года, Петербург. 81. Примечание. Там же страница 8. Конец примечания. В собственноручной записке, которую я имел счастье получить от вашего императорского величества, благоугодно было вам изъявить всемилостивейшее намерение, первое, заплатить долги покойного Пушкина, второе, заложенное имение отца очистить от долгов. Согласно сею высочайшую волею вашей, имею счастье представить, что опека, учрежденная над детьми Пушкина, сделала надлежащую публикацию и что по сие время долго считалось в наличности на сумму 92 500 рублей, как то явствует из письма, полученного ныне от опекуна графа Строганова, здесь с письмом прилагаемого. Что же касается до заложенного отцовского имения, то по справкам оказалось, что Пушкин не владел, а только некоторое время управлял имением отца, который теперь владеет им сам, и что то имение, которое было благоугодно вашему высочеству выкупить, не отцовское, а материнское, что оно разделено между отцом, двумя сыновьями и дочерью, и что оно к выкупу не следовало бы и тогда, когда бы принадлежало Пушкину, ибо те причины, для коих ваше высочество желали его выкупить, не существуют. Пушкин погребен не в этой деревне, а в Святогорском монастыре недалеко от оной. В.А. Жуковский, Николаю I, конец апреля 1837 года, Черновое. 82. Примечание. Там же страницы с 10 по 13. Конец примечания. Список кредиторов Пушкина, удовлетворенных в 1837 году. Кому именно и по какому документу заплачены долги в рублях и копейках? Портному мастеру Ручу по счету 405 рублей ассигнациями, 405 рублей. Прапорщику Юрьеву по заемному письму господина Пушкина 1836 года 19 сентября 10 тысяч рублей. Князю Николаю Николаевичу Оболенскому по двум заемным письмам 1 июня 1836 года 8 тысяч рублей. Портному Бригелю по счету 1065 рублей. Бывшему у господина Пушкина камердинеру Павлу Романькову по записке 100 рублей. Вдове Катерине Оберман по счету за дрова 561 рубль 75 копеек. Портному Кондратьеву по записке 25 рублей. Купцу Богомолову по тетрадке за разные припасы 614 рублей 84 копейки. Крестьянину Николаю Мажухину по двум тетрадям, по первой 49 рублей 73 копейки и по второй 580 рублей 6 копеек, итого 629 рублей 79 копеек. Крестьянину Алексею Синеву по книжке 38 рублей 15 копеек. Зеленщику Владимиру Лаврову по книжке 40 рублей 80 копеек. Господину Фомину по записке за взятые у него господином Пушкиным книги 45 рублей. Господину Шталмейстеру, графу Михаилу Юрьевичу Вильегорскому 500 рублей. Госпоже тайной советнице Карамзиной 3000 рублей. Книгопродавцу Белизару по двум счетам 3399 рублей. Бывшему в услужении у господина Пушкина Петру Крылову по записке 44 рубля 70 копеек. Господину полковнику Жемчужникову по заемному письму 3 июля 1830 года в число 12 500 рублей за уплату 24 декабря 1831 года 7 500 рублей. остального капитала заплачено 5000 рублей, указанных процентов с 3 июля 1832 года по 1 мая 1837 года за 4 года и 267 дней 1389 рублей, итого 6389 рублей. Купцу Герасиму Дмитриеву по книжке за припасы 1014 рублей. В английский клуб по записке 535 рублей. Действительной статской советнице Кайдановой по счету за бумагу 2447 рублей 50 копеек. Купцу Бабсту по счету 92 рубля 50 копеек. Булочнику Ротте по книжке 82 рубля 26 копеек. Часовому мастеру Форману 115 рублей. Французского погреба господину Раулю по книжке 777 рублей. Книгопродавцу Диксону по счету 308 рублей. Аптекарю Брунсу по книжке 43 рубля 29 копеек. В трактир Фильетта по записке 25 рублей. Господину Гампсу по счету 772 рубля 50 копеек. Каретному мастеру Дриттон Прейсу по счету 1650 рублей. Извозчику Ивану Савельеву по счету 650 рублей. Фридрих Сгамскому купцу Петру Жадимировскому по объявлению за квартиру 1163 рубля. Молочнице Аграфене Самсоновой по записке 131 рубль 70 копеек. Хлебнику Матвею Соловьеву по записке 20 рублей 90 копеек. Петру Хохолкову по записке 12 рублей 60 копеек. В мелочную лавку Ивана Быкова по счету 34 рубля. Аптекарю Типмеру по книжке 180 рублей. В английский магазин по счету 2015 рублей. Выдано под расписку Наталье Николаевне Пушкиной на самонужнейшие расходы, не терпящие времени, 5356 рублей. Выдано Наркизу Ивановичу, господину Отрешкову на расходы 2197 рублей, господину Ивану Алексеевичу Яковлеву 6000 рублей, господину военного генерал-губернатора чиновнику по особым поручениям Бибикову на удовлетворение претензии каретного мастера Эргарта 410 рублей 70 копеек. В число следующих камер юнкеру Николаю Михайловичу Смирнову 5000 рублей выдано по доверенности его поручику Россетти 2000 рублей, содержателю Гутенберговой типографии коллежскому советнику Врасскому 2960 рублей, полковнику Василию Васильевичу Энгельгарту по заемному письму господина Пушкина 3 мая 1834 сроком на год данному 1330 рублей. Чиновнику Николаю Николаевичу Карадыкину по записке господина Пушкина за бюро 300 рублей. Титулярному советнику Илье Ивановичу Татаринову по заемному письму господина Пушкина 26 мая 1834 сроком на 3 месяца данному в число 4000 рублей. За уплату им самим 2343 рубля, остальных 1657 рублей. Прапорщику Юрьеву по заемному письму 30 декабря 1836 года капитала 3900 рублей, процентов 231 рубль, итого 4131 рубль. Камер-юнкеру Николаю Михайловичу Смирнову в число 4900 рублей за уплату 19 мая 2000 рублей заплачено остальных 2900 рублей. Переплетчику шаблону за переплет в 1836 году книг «Современника» 40 рублей. Господину Плюшару в число 1500 рублей за уплату 200 рублей, следовавших господину Пушкину с московского книгопродавца Глазунова, остальных заплачено 1300 рублей. 83-е. Примечание. Ободовская, Дементьев. После смерти Пушкина. Москва, 1980 год, страницы 64-65. Письмом вдовы Пушкина с просьбой о выкупе Михайловского для его детей заканчивается документальная хроника в этой книге. Конец примечания. «Ваше сиятельство, граф Михаил Юрьевич,